Неторопливый, уверенный голос с басовитыми нотками Козырин смог бы отличить из тысячи. Голос своего бывшего начальника Трофима Афанасьевича Кижеватова. Даже по телефону, сквозь треск и шум, через многие километры. После 9 лет совместной работы судьба развела их. Кижеватова сняли с должности, и он уехал на жительство в город. Козырина же через некоторое время назначили председателем райпо. Он старался как можно реже видеть Кижеватова, а в последние несколько лет они вообще не встречались. Козырин не желал ворошить прошлое. Он тоже был причастен к тому, что его бывший начальник удокончил. «Поди, удивляешься, чего старик названивать взялся?» Басил в трубку Кижеватов и дышал тяжело со свистом. «Поглядеть на тебя хочу. Будешь в городе, заскочи». В город Козырин поехал через неделю. Сразу же захватила обычная суета, и он забыл о звонке Кижеватова и его приглашении. Но Трофим Афанасьевич напомнил сам. Разыскал Козырина в гостинице, где тот всегда останавливался, и сказал, что ждет в субботу вечером. Отказываться было уже неприлично. Козырин дал согласие. Отправился к Кижеватову вместе с Надеждой. Такси мчалось по заснеженному городу, облитому ярким электрическим светом. Иногда белую снежную пелену прорывали красные искры от дуг трамваев и троллейбусов, словно вспыхивали зарницы. Сейчас бы выйти из машины, где крепко припахивает бензином, и неторопливо шагать по тихой улице, слушать, как под ногами негромко, словно крахмал, похрустывает свежий снег. У Козырина даже мелькнула мысль остановить такси, но он сдержался. Честно говоря, настойчивые приглашения Кижеватова смущали его. Зачем? Для чего зовет? Что нужно? Машина проскочила мост над заснеженной Обью, вильнула в сторону и скоро остановилась возле крайнего подъезда аккуратной белой девятиэтажки. Новый, но уже основательно разбитый лифт со скрипом поднял гостей на 6-й этаж. Дверь открыл сам Кижеватов. Увидев его, Козырин растерялся. Бывший шеф еще больше постарел, потолстел и обрюзг. Глаза потускнели, словно выцвели. В них не было прежнего огня, прежней уверенности. «Ну, проходи, Петр Сергеевич. И вы проходите, Надя». «Вы что, знакомы?» – удивился Козырин. «Да, немного», – смутилась Надежда. Козырин поморщился, но ничего не сказал. Жил Кижеватов в удобной двухкомнатной квартире, хорошо обставленной, чистой, но без домашнего уюта, какой бывает в давно обжитых квартирах, где хозяйничают женские руки. Здесь же чистота и порядок были казенные, как в гостинице. «Я теперь на холостяцком положении», заметив внимательный взгляд Козырина, пояснил Трофим Афанасьевич. «Супругу похоронил, один кукую. Соседка ходит, прибирает, готовит. Ужин на столе стоит. Прошу к моему шалашу». Они прошли в комнату, где был накрыт стол. Разговор тянулся вяло, скованно. Кижеватов расспрашивал о Крутоярове, об общих знакомых. Козырин отвечал, но и тот, и другой говорили словно через силу, по великой обязанности. Надежда смотрела на них, явно чего-то ожидая. За окном гуще напористей повалил снег, такой белый, что его даже в темноте было видно. Кижеватов тяжело, грузно поднялся, подошел к окну, долго стоял там. Не поворачиваясь, попросил Надежду поставить чай. И лишь когда она ушла, вернулся на свое место. «Как живешь, Козырин?» «Нормально, Трофим Афанасьевич, по-прежнему». «По-прежнему? Вот и худо! Вообще-то правильно, чуда не бывает». «Трофим Афанасьевич, о чем вы?» «Извини, Козырин, не надо было тебя звать, но очень хотелось поглядеть, каким ты стал с моей помощью. Ты меня переплюнул, ой, как переплюнул! Вспоминаешь хоть, как с Воронихиным мне под зад мешалкой наладили?» «Глупый вопрос. Да, консервная банка – вот моя судьба. Открыли, съели. Больше не нужна. И выкинули. Но тебя, Козырин, тоже выкинут. Придет время и выкинут. Запомни это. Больше ничего я тебе не скажу». «Старый пень», — со злостью думал Козырин. «Позвал сюда морали читать. Что, грехи решил снять? В рай собрался? Дудки. Туда таких не пускают. Плохой, видишь ли, я стал. А каким ты сам был? Каким? Не можешь простить, что тебя вытурили из района? А как бы сам сделал на моем месте, а?» Но вслух Козырин ничего не сказал. Только губы под усами брезгливо вздрогнули. Надежда вернулась из кухни с чаем. Молча выпили по чашке, и Козырин стал собираться. Кижеватов его не задерживал. Закрыв за собой дверь, Козырин с облегчением вздохнул. «Больше его сюда палкой не загонишь. Раз съездил, хватит. Что было в прошлом, то было. Мертвых обратно с кладбища не носят. И он, Козырин, тоже не понесет». До моста они с Надеждой дошли пешком, а там поймали такси и скоро были в гостинице, где Козырин занимал хороший номер и куда к нему всегда приезжала Надежда. Козырин не хотел возвращаться в прошлое, а если бы и захотел, то обязательно вспомнил бы давний разговор с Кижеватовым в Канашихе. Разговор этот состоялся незадолго до того, как Кижеватова сняли с работы. Родное село Козырина, Канашиха, стояло недалеко от Аби, на берегу маленького озера. Старое киржатское село, в котором до сих пор сохранились несколько домов, рубленных топорами, без пилы, с глухими заплотами, сложенными из расколотых наполовину бревен. Два магазинчика, продуктовый с промтоварным прилавком и отдельно хозяйственный, ютились в низеньких домиках, где не было ни подсобок, ни добрых складов. О новом универмаге говорили долго и казалось бесполезно. Но вопрос решился. Райпо строила универмаг своими силами. Полтора года Козырин был из-за главного инженера и за главного снабженца. Расфуговал почти весь свой фонд дефицита, прихватил и председательский, добывая кирпич, машины, кран. Универмаг сиял витринами в центре села. Его готовили к открытию. И Козырин пропадал там целыми днями. Сам лазил по стеллажам, делал выкладку товаров, ругался с городскими оформителями, которые хотели поскорее столкнуть работу, получить деньги и уехать домой. Открытие назначили на субботу. Вечером в пятницу приехал Кижеватов. «Гляди у меня, завтра Воронихин будет!» Голос у Кижеватова звучал устало, лицо помятое, под глазами необычно большие мешки. Козырин удивился. Даже в самых сложных передрягах он никогда его таким не видел. Обошли универмаг. Чистота, разноцветие пластика. Придраться было не к чему. Да Кижеватов и не собирался придираться. Думал о своем. «У твоей матери пожевать чего найдется? Поехали, посидим». Дом Козыриных был добротно срублен, но ветшал без хозяйского догляда. Кижеватов критически осмотрел его, проворчал, уходя в сини. «У тебя, Козырин, руки из задницы растут. Дом-то как запустил!» «И не говорите!» Мать, почувствовав поддержку, завела старую песню. «Сколь уж раз толковала, все некогда. Продавай, — говорит, — дом, переезжай ко мне. Казенное то, оно не свое, сегодня есть, завтра нет, а тут свой дом, отцовский. Ничего делать не хочет, все работа да работа. Приедет раз в год, да и то с хороводом. Напылят машинами, погулеванят и поминай, как звали». Повернулась к сыну. «Медом тебя, что ли, намазали? Все вокруг вертятся». Козырин не отвечал, чувствовал свою вину перед матерью. Спросил Кижеватова. «А кто еще, кроме Воронихина, будет?» «Да ну их!» – махнул тот рукой. «Хватит о магазине! Надоело хуже горькой редьки!» Мать, быстро накрыв на стол, ушла. Кижеватов смотрел в окно, тяжело сопел. «Дожился до ручки!» Он вдруг тряхнул головой и опустил ее. «Знакомых целый район, а друга помянуть не с кем. Друг у меня помер. Эх, мать моя! Ну, давай. Не чокаются на поминках». Навалившись пухлой грудью на стол, Кижеватов смотрел на Козырина. Лицо у него обмякло, казалось, еще толще. Глаза покраснели, нижняя губа подалась вперед. Плечи устало сгорбились. За столом сидел другой Кижеватов, которого Козырин не знал. «Такой мужик помер! Такой мужик!» Тихо положил ладони на стол. «Фронтовой друг! Ленька Захарин! Лучший разведчик в дивизии! С нейтралки меня на себе вытаскивал, а я на похороны не поехал. Стыдно! И на мертвого смотреть стыдно! Он мне письмо перед этим написал. Приезжай попрощаться! Долго не протяну. А у нас как раз комиссия, помнишь? Побоялся, что без меня напортачат. Ленька, Ленька!» Командир полка ему под Харьковом свой орден прикрутил за языка. На улице стемнело, зашуршал дождь. В темноте, в шуршании дождя, вспыхивали беззвучно августовские зорницы, предвещая скорую осень. На несколько мгновений мутно озарялись кусты в садике, изгородь, виден был густой отвесный дождь. И все исчезало. Кижеватов, кряхтя, поднялся, подошел к окну и распахнул створки. В избу дохнуло влажной прохладой. Козырин не знал, что говорить. Молчать тоже было неудобно. Вертел на столе вилку. «Удивляешься, поди, с чего это старик разоткровенничался?» «Да нет». «Ладно, молчи, знаю». Кижеватов не поворачивался, говорил в открытое окно, в шуршащую темноту. «Я тебя сразу на заметку взял. Люблю тех, кто своей головой пробивается. Но, думаю, помогу парню в люди вылезти. А чему учу, а? Еще года два обкатаешься, как кругленькая галька. Все ходы-выходы узнаешь, на мое место сядешь и привыкнешь. Про себя подумаешь, что дрянь, а смолчишь. У гальки же углов нет. Вот скажи, знакомых у тебя много?» «Порядком». «А друзья? Будет у него одна рубаха, он снимет и тебе отдаст». «Нет у тебя таких друзей. Пнут нас завтра. Все мимо пройдут и не поздороваются». «А я вот знаю это, а все равно за стол держусь, боюсь потерять. Один был Ленька на всю жизнь. Тебе не понять. Я после армии пришел, грудь звенит, лейтенантские погоны, 6 классов образования и 23 года. А умел только быкам хвосты крутить. 12 лет на учебу ушло. Школа, техникум, институт. И все после работы. Каково? Попробуй теперь. Отдай все это и стул в придачу, за здорово живешь. Вот и получился флюгер на ветру. А надо ли? Черт возьми!» Стукнул кулаком по подоконнику. «Трофим Афанасьевич, давайте спать. Я постель разложу». «Давай спать. Эх, мать моя!» Он долго укладывался, стонал, схрапывал, еле угомонился. Козырин накинул дождевик, вышел на крыльцо. По деревне в беспорядке были раскиданы мутные от дождя пятна фонарей. У соседей тревожно мычала корова. Наверное, пугалась ярких зарниц, не унималась. Они пыхали и пыхали в небе. Неприютно и одиноко стоять на крыльце. Козырин заторопился в дом. Утром поднялись рано, даже не позавтракав, отправились в универмаг. Козырин глядел на энергичного Кижеватова и удивлялся, словно не было вчерашнего разговора. Трофим Афанасьевич шумно отчитал продавцов, почему не надели фирменные халаты. Заставил переодеться, сам поправил на стеллажах тюки с материалом, не понравилось, как лежат, отослал шофера за красной ленточкой и ножницами. На открытие собралась почти вся канашиха. Воронихин сказал речь, ему дружно похлопали, и народ повалил в универмаг. «Молодцы, купцы!» Воронихин развел руками, когда отошли в сторону. «Что и говорить, молодцы!» «Я-то здесь ни при чем», – заскромничал Кижеватов. «Вот герой дня. Сам предложил, сам пробил, сам построил». И незаметно толкнул Козырина в бок. «Проси». Он все знал, опытный, тертый калач. Знал, когда и как говорить с начальством. И не забыл ведь, что Козырину нужно. Воронихин повернулся. «Вы чего там шепчетесь?» «Да я со шкурной просьбой, Александр Григорьевич. Жениться собрался, да и мать, наверное, перевозить придется. А квартира однокомнатная. Расширить бы». «Раз нужно, значит, расширим. Для таких людей мы ничего не жалеем». Козырин шел и удивлялся, как все просто. А Кижеватов подталкивал его и посмеивался. Да, черт возьми, невеселый получился визит Кижеватову. Так и тянуло в прошлое. Но Козырин упорно сопротивлялся. Заказал по телефону ужин, а когда его принесли из ресторана, устроил с Надеждой настоящий пир. Был к ней необычно внимательным и ласковым. А она все смотрела на него с немым вопросом и ожиданием, как смотрела у Кижеватова. «Как тебе наш визит?» – спросил Козырин. «Одного не пойму. Зачем он меня звал?» «Старая калоша! Морали взялся читать!» «Петя, это я его попросила!» «Что?» Он вплотную придвинулся к Надежде, цепко ухватил ее за плечо, глубоко заглянул в глаза. Надежда свой взгляд не отвела, не испугалась, только чуть откачнулась. «Отпусти меня!» Я его специально разыскала и специально попросила, чтобы он тебя позвал. «Зачем?» «Ты ведь не хочешь доживать так, как доживает Кижеватов, а тебя ждет такая же судьба». Надежда мягко сняла с плеча его руку, обхватила Козырина за голову, торопливо и жадно прижала к себе, захлебываясь от слов, заговорила быстро, сбиваясь, шепотом, прямо в ухо. «Петя, брось свои дела, живи нормально, как все. Иначе у тебя будет только один конец, конец Кижеватова. Он одинокий, забытый. Ведь страшно так доживать. Петя, давай бросим, уедем куда-нибудь. В тундру, в пустыню, к черту на кулички. Я устала за тебя бояться, устала!» Козырин резко разжал ее руки, поднялся. Всегда спокойное лицо дергалось, кончики усов поползли вверх и показались ровные крепкие зубы. Казалось, что он оскалился. Но длилось это какую-то секунду. Он тут же провел по лицу ладонью и словно стер внезапный оскал. «Это было в первый и в последний раз. Слышала? В первый и в последний раз. Иначе наши дорожки разойдутся. Я живу сам, без советчиков». Надежда отодвинулась в угол дивана и уже оттуда смотрела на Козырина, который все еще стоял перед столом, словно раздумывал, какую выбрать закуску. Стоял долго, потом обошел стол и сел напротив Надежды. «Я никогда и никому про это не говорил. Тебе скажу, одной. У каждого, кто живет и бегает по этой земле, есть своя философия. И у каждого она разная. У маленького человека, который смотрит снизу, она своя. Вот такая, махонькая. У человека, который смотрит сверху, она другая, побольше. И ты смотришь сверху». Не спросила, а как бы невесело уточнила Надежда. «Да, я смотрю сверху. И чем больше смотрю, тем больше вижу внизу маленьких людишек. Жизнь – это конус. Вот так. И наверху оказываются только самые крепкие и самые способные. Я все это понял на собственной шкуре. Оставшихся внизу я ненавижу так же, как они ненавидят меня. Они хотят быть такими, как я, но не могут, и поэтому завидуют». Кижеватов не удержался наверху, свалился. «А ты хочешь и меня стащить следом? Зачем я тогда карабкался столько лет?» «Вот так. На этом наш разговор закончен. И больше к нему Мы не возвращаемся. Он протянул руку, погладил Надежду по плечу и улыбнулся. Будь умницей!